Чего усмехаешься? Да так, я пожал плечами. Работа скорой вызвала столько воспоминаний. Я покачал головой. В том числе и о первых встречах с каждой из вас. И как? Ну, положительные эмоции у меня были только по отношению к тебе и Джуди. А вот Киви, Люси и Бикка, ну там все было от подозрения до раздражения. Впрочем, я довольно быстро пересмотрел свою точку зрения насчет этих девушек. Ясно. Машина тем временем все же добралась до точки, и мне пришлось приводить в чувство девушек, после чего я ушел выполнять заказ, а сами девушки стали ждать доступа к системам гаража, точнее нескольких гаражей, так как находились мы в какой-то гаражной зоне и мне предстояло осмотреть ее полностью, чтобы найти, где именно держат машину заказчика и понять, нашли они диск самурая или нет. Чуть присев, я запрыгнул на крышу ближайшего гаража и, спокойно задействовав оптику, осмотрел ближайшие гаражные помещения. Машины, нужной мне, там не было, как и разумных, так что я продолжил, чуть пригнувшись, идти по крышам. Десяток минут, и вот я уже стою рядом с пятью гаражами, которые находятся рядом друг с другом и соединены между собой. И там не только машина заказчика, но и еще две машины, а также порядка двух десятков разумных. Часть из них возится с машинами, часть стоят перед гаражами, а часть охраняют машины уже внутри. Включив санди, я быстро спрыгнул с крыши и вырубил первых противников, которые были снаружи гаражей, вставив им щепки, после чего спокойно подошел к небольшой двери, которая вела внутрь гаража, и, открыв ее, вошел внутрь. 10 минут субъективного времени, и я уложил спать всех представителей банды «Шестая улица». Вот только диска тут не было, в отличие от машины. «Дэвид, диск уже купили». «Мда, ага, и ты не поверишь, кто именно его купил». «Ну, если ты спрашиваешь таким образом, то я могу предположить, что это сделала Хана Карасака». «Не». Киви открыто рассмеялась на мое предположение, отрицая его правильность. Впрочем, я и не надеялся отгадать с первой попытки, кто именно выкупил раритетную запись. «Сабура, хватит шутить». Люси подключилась к разговору. «Да я как бы не шучу, просто если вопрос стоит о личности, которая могла бы выкупить диск, в которую мне было бы сложно поверить». Я пожал плечами, хотя девочки этого и не могли видеть, попутно открыв одну из створок гаража, которая находилась точно напротив машины юного дебила, помешанного на азартных играх. Машина была явно очень дорогой. «Девочки, вы только посмотрите на эту красотку». Панам не выдержала и, подключившись с помощью раннеров к моей оптике, присвистнула, увидев Рейфилд Калибурн, машину, которую мне предстоит вернуть ее владельцу. «Тихоня, ты же позволишь мне? Вишенка, а твой тортик 2 тебя не приревнует?» «Ну, мы с тортиком 2 договоримся». «Так как? Конечно, позволю». Я вздохнул. «Честно говоря, мне самому вести подобную машину несколько стрёмно». «Нет, я смогу, но все же это будет не так эффектно, как если за рулем будешь ты». «Это хорошо». Я сел в машину и завел ее. Урчит как котенок. «Эй, Вишенка, я все равно выведу машину из этого гаражного лабиринта, а вот уже по автостраде и улицам города вести ее будешь ты». «И куда?» Машина, тихо шурша шинами, выехала из гаража и остановилась. «Дамы, мы закончили, больше нет необходимости в щепках». Получив эту информацию, я тут же вынул все щепки и после этого вновь сел за руль, плавно выезжая из гаражного массива на столь дорогой машине. На выезде меня уже ждала Панам. «Выметайся». Я с усмешкой покинул машину, и Панам тут же оказалась за рулем. При этом она открыла мне пассажирскую дверь. Книжница с управлением машины справится». Я понятливо кивнул и сел на пассажирское место. «Так что, ты сдаешься?» «Ну, из невероятных вариантов». «Бестия, и зачем тогда она отправила нас выкрасть запись?» «Ну, этого я знать не могу». Я пожал плечами, и дверь машины закрылась, а потом с пробуксовкой она стартанула с места, а меня буквально вжало в спинку сиденья, и я судорожно стал шарить руками в поисках ремня безопасности, который с трудом защелкнул. «Юху, варианты кончились. Нэнси, я имею в виду маму нашего заказчика». «Нет, но уже ближе». «Ближе? Тогда может Керри?» «Бинго». Джуди радостно подтвердила мою правоту, и я горестно вздохнул. «Панам, едим к посмертию». «Хаэм, пусть бестия сама передает машину, да и с записью, сомневаюсь, что она будет рада, если мы вломимся к Керри и украдем у него запись. Так что для начала поговорю с ней». «Ну давай». Я поставил беседу с девочками на паузу и вызвал бестию. «Тихоня, у нас тут небольшие затруднения возникли». «Затруднения? У тебя? Угу, машину мы доставим к посмертию, а вот с диском». «Что с диском?» его уже успели продать. И в чем проблема? Я так понимаю, проблема в покупателе, потому что идея просто украсть эту запись у покупателя, это тот шаг, который просто напрашивается. Угу, покупатель это Евродин. Ха, бестия тяжело выдохнула. Мда, проблема, воровать у него мне бы не хотелось. Ладно, я с ним свяжусь и поговорю. Думаю, он не откажет мне в праве выкупить диск и вернуть его владельцу. А машину гони к посмертию, сама передам этому дебилу, вместе с диском. Я на бусте там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://disc.sort.ggc.tabgnst. Машина, которую ГГ забрал у 6-й улицы. Глава 97. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо, Дэвид. Риджина. Я удивленно посмотрел на Риджину, которая была крайне сосредоточена. Не то чтобы это было чем-то невероятным, но что-то было в ее голосе и взгляде. Дэвид, я понимаю, что это несколько не твоя специальность, но мне нужна твоя помощь. Я вздохнул. Давай по порядку. Что тебе надо, почему тебе это надо и почему именно я? Ты помнишь историю с Хэлом и Шельмами? Ну, я пожал плечами. Конечно, прошло некоторое время, но да, помню. Кстати, как там девушки? Ну, те Шельмы, которых доставили криперам, выжили, а сама виновница находится на лечении. Как говорят, у нее не то чтобы киберпсихоз, точнее не та ее стадия, когда уже ничего сделать нельзя. Ты вовремя ее обезвредил. Если бы она продолжила дальше вовсю пользоваться хромом, в особенности Санди, все было бы хуже, и тогда бы ее надо было направлять именно на экспериментальное лечение. А так, весь хром из нее убрали, и сейчас с ней занимается мозгоправ. Я рад. Угу, я тоже рада, что у них все хорошо, но тут возникла неожиданная проблема. Итак, короче, Хэл оказался темной лошадкой, и поняв, что я под него буду копать, он слился и сейчас прячется у Мальстрема. А между тем парень оказался даже не с двойным дном, а с тройным и работал на нескольких фиксеров из другого города, которые хотят расширить свою зону влияния. На бестию они хвост поднимать боятся, но вот на меня. Риджина замолчала. Ну, подоплеку я понял, что требуется от меня. Обнулить Хэла, по возможности узнав, что он успел передать. Я, конечно, список той инфы, к которой он теоретически мог получить доступ, собрала, но хотелось бы иметь некоторую конкретику. Я вздохнул. Почему именно я? Ты тихо работаешь. У меня других таких спецов просто нет. Точнее, сами спецы есть, но они все задействованы в других работах. Ясно. Ну так что, Риджина, только ради тебя и наших взаимовыгодных отношений. Но хочу предупредить, после этого я скорее всего на пару месяцев выйду из игры. ХМ, надо доучиться. Ну и есть у меня планы с девочками отпуск устроить совместный. Ясно, я собственно не против. Ладно, подробности в письме скинь, изучу. Тебе это вообще насколько срочно? Ну, желательно в ближайшую неделю. Понял, займусь. Связь прервалась, а я открыл глаза и посмотрел в потолок палатки, в которой ночевал сегодня, так как девушки заняли все другие помещения и не допускали меня к своим телам. Все же становлюсь самым обычным соло, который руки замарать не боится. Хотя ради Реджины или бестии я готов немного поступиться некоторыми установленными мной же правилами. Хотя если речь зайдет именно о моих девочках, то я и против бестии с Риджиной пойду. Встав с кровати, я потянулся и пошел готовить завтрак, а после него занялся доработкой костюма Бикки. Она уже 2 дня назад съездила к Вику и поменяла хром, так что теперь она очень сильно хочет поучаствовать в операции. И кажется, первая операция будет для нашей группы нестандартной. Ты уже встал? Когда я доделывал завтрак, ко мне подошла сонная Джуди и, сладко зевнув, поцеловала меня в щеку. Угу, что-то случилось. С чего ты взяла? Ну, ты очень задумчив, даже слишком. Таким я тебя видела только один раз, когда тебя просили выполнить заказ на обнуление. Я грустно усмехнулся. Пальцем в небо, так кажется, говорят. Да, я угадала, да. И кто? Риджина. Хэл, помнишь того горе-настройщика? Допустим. Джуди нахмурилась и кивнула, подтверждая, что помнит этого типа. Он, оказывается, работал на 2 фиксеров из другого города. Просто увидев динамившую его девушку, не удержался, а там на заказ прислали именно нас, и мы раскопали подробности, вместо того, чтобы просто спасти его от обезумевшей из-за его действий девушки. В общем, сейчас он скрывается у Мальстрема, от Риджины или своих истинных нанимателей, которые скорее всего расстроились его провалом, я не знаю. Но Риджина просила меня решить этот вопрос, попутно узнав, что именно он успел передать фиксерам. «Ясно, и ты решил?» «Да, я решил взяться за заказ». «Хорошо, я с тобой, да и остальные девушки не откажутся тебя поддержать». «Это я понимаю, все же такие заказы мне пусть и очень редко, но приходится выполнять, если точнее я их выполнял раз или два, до этого момента. И вы все были рядом, я ценю это». «Что он там ценит?» Из бегемота появилась Киви. «Ценит то, что мы будем рядом, когда он будет обнулять одного типа». «Ау, ты взял заказ на устранение?» «Ага, подробности». Я перекинул заказ Киви, и она задумчиво присела на скамейку недалеко от меня. «Эй, а мне?» Джуди возмущенно посмотрела на меня. «Так ты не просила». Я пожал плечами и переслал ей подробности заказа, которые мне сбросила Реджина, и с этого момента окружающий мир погрузился в относительную тишину. Ну, насколько может быть тихо в лагере кочевников, который постепенно пробуждается ото сна? То тут, то там хлопали двери машины, слышалось шипение газовых горелок, которыми разжигали костры. Хлопки дверей машины, звуки открывающихся молний палаток, тихий шум водяного насоса стал чуть громче, так как нагрузка на него стала расти, и через минут 10, когда проснется больше разумных, подключится и второй насос, а возможно позже и третий. О, а вот кто-то включил планшет в режиме телевизора. А что так тихо? Рядом появилась Битка, сладко потягиваясь. Да так, обдумываем новый заказ. И как? Да вот, придется, наверное, оставить тебя в лагере. Чего? Битка ошарашенно уставилась на Киви. Ну, ты все же слишком шумная. А там будет нужна тихая, аккуратная работа. Так что придется тебе. Я не согласна. Я готовилась. Я умею быть тихой. Что у нас за шум? К столу подошли остальные девушки. Да ничего. Киви издевается над Биткой. А, Битка, задание будет сложное. Надо обнулить человечка на базе Мальстрёма. Как ты понимаешь, там будет масса сильно хромированных бандитов, которых тоже придется. Я провел большим пальцем поперек горла. Ну, я не против. Пока с Мэйном работала, часто приходилось разумных обнулять. Это с тобой как-то довелось без этого? Ну, это же хорошо. Не для Найт-Сити. Битка покачала головой. Так что надо будет немного смазать клинок имени Битки кровью бандитов. Я вздохнул. Битка, да брось, ты сам вечно бандитов обнуляешь. Обнуляю. Но просить вас кого-то обнулить. Я покачал головой. Не нравится мне это. Брось. Я махнул рукой, останавливая Люси, которая хотела вмешаться в разговор. Я все понимаю, но мои личные ощущения от этого не изменяются. Но это дело десятое, а ведь у меня есть и более приятная новость. Я Реджину предупредил, что после этого заказа беру отпуск, вместе с вами, с Бестией тоже договорюсь. Луна, да, я предлагаю вам после этого заказа слетать на Луну. Ну, девушки переглянулись. Мы за. По нам вынесла единый вердикт за всех девушек, которые покивали, соглашаясь с ней. И это радовало, значит, совместному отпуску быть, а ведь могли попытаться отложить его. Шансы на это, конечно, минимальны, но все же. Отлично, пойду пока, подготовлю твой костюм. Я бросил взгляд на Битку. Я с тобой. Ну, я окинул ее долгим взглядом. Пошли. Несколько часов мне потребовалось для того, чтобы подстроить костюм под Битку, и после этого мы с ней вышли на полигон. Итак, давай проверим, на что способен твой костюм. И мы начали полномасштабную проверку костюма, начиная с его системы маскировки, заканчивая возможностями двигаться под 100% ускорением от Санди. К счастью или сожалению, возможности Санди Битки были куда скромнее, чем у меня. 100% ее мощности были для моего Санди весьма скромные, и я с легкостью мог отслеживать все ее действия. Я остался доволен. Спасибо. Сняв шлем, Битка буквально прыгнула на меня, обвив пояс своими ножками. Ее руки обняли меня за шею, и она впилась в мои губы жарким поцелуем. Знаешь, такая благодарность мне очень сильно нравится. Ну, она усмехнулась. Я могу поблагодарить тебя куда более приятным способом. Эй, не лезь вне очереди. Киви подошла к нам и нависла над Биткой. Точнее, именно такое ощущение создавалось из-за ее взгляда и то, на котором она говорила. Прости. Битка спрыгнула с меня и тут же скрылась в неизвестном направлении бегемота, в котором явно планировала спрятаться от Киви. Вот неугомонная. Киви покачала головой. Ей мало, что она и Джуди чаще с тобой спят, чем остальные. Они решили делиться. Я усмехнулся. Вы тоже могли бы договориться, но вы слишком большие собственницы. Потому, они наслаждаются, а вы тоже наслаждаетесь, но при этом им завидуете. Ладно. Киви обняла меня за плечи. Пошли в нашу комнату, сегодня ночью мы попробуем кое-что новенькое». «Отлично». Я покивал головой, и мы с Киви пошли в бегемот, из которого, заметив наше целенаправленное движение, быстро выскользнула Битка, исчезнув из нашего поля зрения. «Знаешь, никогда не думала, что моя жизнь сложится именно так, и я буду не единственной девушкой у парня и буду рада тому, что смогла урвать хоть что-то». Я закрыл дверь и, подойдя к Киви, поцеловал ее, при этом мои руки заскользили по ее телу, помогая ей раздеться. «Не стоит, ты не урвала хоть что-то, ты получила свое счастье». «Угу». Она усмехнулась, и ее руки также заскользили по моему телу, помогая уже мне избавиться от одежды. «Заканчиваем с разговорами. Да, сейчас за нас будут говорить наши тела. Вечер и ночь обещали быть жаркими. Я на бусте, там глав больше. https://amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 98. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Книжница, начинай, а я тебя прикрою. Поняла тебя, Тихоня. Битка пошла вперед. Я шел метрах в 5 от нее и внимательно следил за ее действиями. Не то, чтобы я ей не доверял, но прикрывать ее было необходимо, так как противники совершенно неожиданно могут преподнести неприятный сюрприз. Особенно учитывая, что у нее Санди хоть и военного образца, но старенький и ни в одном месте не экспериментальный. Вижу противника. Работай с гарантией. Твой Санди не позволяет творить те же выкрутасы, что и мой. Да знаю я. Битка была слегка раздражена. Прости, я немного волнуюсь. Угу, забыли. Битка уже оказалась рядом со входом в базу Мальстрёма и тут же вогнала ничего не понимающему бандюгану нож через подбородок вверх, прямиком в мозг. Он еще не успел упасть, а рядом с ним уже падал на землю второй охранник. Вход чист. Дверь медленно открылась после того, как мы вставили в разъем для технического обслуживания щепку. Хотелось бы мне так сказать, но в этот раз панель управления, по всей видимости, была отрезана от системы путем полного отсечения кабелей. Короче говоря, пришлось искать новый проход. Впрочем, Мальстрём — это все же банда, а не корпорация, и найти брешь в их обороне было не то чтобы сложно, и уже спустя десяток минут мы оказались внутри здания, проникнув внутрь через окно. Естественно, проникли не просто так, а подсмотрев с помощью моей оптики внутри, убедившись, что внутри никого нет. После этого я поддел металлические жалюзи и просто завернул их наверх. Мы внутри. Вижу. Вставьте уже щепку в какой-нибудь комп, а то мы словно слепые. Тихоня, я кивнул на вопрос Битки и сорвался с места, включив Санди на более высокой мощности, так что вскоре пара компов и точек доступа уже были найдены и даже вставлены щепки, а сам я все же решил не возвращаться к Битке. Она может и обидеться, если я все задания буду за ней хвостиком ходить. Все же она не маленькая девочка и не зеленый новичок. Хотя если брать именно тихое проникновение и работу без шума, хотя должен признать, если бы у нее не было вообще никакого опыта, то я бы не побоялся ее обидеть и таскался бы за ней на протяжении всего задания. Книжница, я пойду на верхние этажи, пока ты зачищаешь этот. Поняла тебя. Я спокойно нашел лестницу и начал подниматься вверх. Здание было трехэтажным, так что я решил начать с самого верхнего и двигаться навстречу Битке. Оказавшись на третьем этаже, я врубил Санди на привычный для себя уровень ускорения и очень быстро обнулил всех представителей Мальстрёма, после чего замер рядом с лестницей, задумчиво посмотрев на спуск на второй этаж. Бля, таким образом, я все, как всегда, сделаю сам, а Битка останется без работы. И зачем тогда я ее агитировал на тихую работу? Я вздохнул и решил пройтись по этажу на максимум, задействуя оптику, но ничего интересного я не нашел и уже через 10 минут вернулся к лестнице. Книжница, как у тебя там? Заканчиваю с первым этажом. Ясно. Ты уже зачистил третий и второй? В голосе Битки звучала грусть. Нет, решил оставить второй этаж тебе, да и вообще сейчас думаю о том, что нам надо бы, наверное, делить команду на такие несложные задачи, а то слишком это просто для тебя, ага, хотя ты и сама знаешь, что именно подобные задания являются основой основ нашего благосостояния. Ну, тут не поспоришь, но чур я буду со Снежинкой работать. Эй, а меня спросить, ты против? В голосе Битки послышалась грусть. Нет, просто постановка перед фактом в таком ответственном вопросе — это не очень приятно. Но ты же согласна? Да, книжница, я согласна. Отлично, а еще нам в компанию пойдет Вишенка. Согласна. Ну и идите нафиг, а мы с наставницей прекрасно в компании тихоне поработаем». В голосе Джуди послышалась легкая обида. «Книжница, ты, кажется, нашу умницу обидела. Эй, я же ничего такого. Просто лично мне удобнее и комфортнее работать именно со Снежинкой и Вишенкой». «Да, да, я все поняла. Так, умница, хватит дуться. Ты, что, недовольна тем, что будешь работать со мной?» «Довольна. Тогда в чем проблема? В том, что меня перед фактом ставят, а не дают сделать выбор, или там жеребьевку устраивают. Мы же семья, и тут такой удар, почти плевок в душу». Хотя по ее тону было понятно, что она так не думает. «Переигрываешь». Я покачал головой и присел на лестницу. «Так, я нашла путь в подвал. Тогда второй этаж за мной. Угу, действуем». Я врубил Санди и спустился на второй этаж, и там в одной из комнат был паникующий Хэл, который буквально мерил комнату из угла в угол. Я даже Санди отключил. Да что тут вообще происходит? Когда эти дегенераты наладят связь? Что вообще с их сетью, что они не могут связаться ни с кем, ни с первого, ни с третьего этажа? Его глаза засветились, но тут же потухли, и он побледнел. Черт, это наверняка он, но он же не берет заказы на обнуление, почему он тут? Так, Хэл, успокойся, он еще не пришел к тебе, а значит, еще есть время. Да и, ну, не могла она меня так быстро вычислить. Не могла. А значит, он тут из-за Мальстрема. Хэл замер, а его паникующее до этого лицо разгладилось. Блять, вот не повезло нарваться именно на него, но этим чистоплюем можно сыграть. Сомневаюсь, что Реджина ему все подробности рассказала. А про ту шмару, ну, найду, что ему на уши навесить. Да, главное заставить его подойти ко мне поближе. Я все еще не отключил систему маскировки, и заметить меня было бы сложно, тем более учитывая место, в котором я стоял, так что я с интересом наблюдал за происходящим, а учитывая, что моя оптика все время записывала, думаю, мои девочки будут рады посмотреть на то, как цель сама себя связывает. А Хэл, между тем, действительно нашел какую-то веревку и, быстро собрав какой-то хитрый узел, накинул его на батарею. Затем нашел нож и спрятал его так, чтобы его можно было вытащить, а после накинул на руки какой-то хитрый узел, который, если судить его проверкам, позволит быстрым рывком рук развязать его и воткнуть в меня нож. А парень то прошаренный в связываниях. Активировав Санди, я ради интереса выскользнул из комнаты и вновь вошел внутрь, но в этот раз уже с отключенной системой маскировки. «Хэл, я сделал вид, что очень сильно удивился, увидев его в этой комнате. Тихоня, как я рад тебя видеть. Можешь мне помочь?» Я улыбнулся. «Конечно могу». Я усмехнулся, поймав его взгляд. При этом мой взгляд был весьма недобрым. «Сразу как только ты объяснишь, какого хрена ты свел бедную девочку в киберпсихоз? Это была случайность?» «Да-да». Я покивал головой. «Подробнее». «Ну, она мне отказала, а я очень сильно разозлился. Она же шельма, ты понимаешь». Он подвигал бровями, словно намекая на что-то. Впрочем, он и намекал, у шельм есть репутация слегка двинутых на сексе бабенок, но только потому, что у них есть лизис, и они фактически крышуют путан, а также торгуют бриенами с сексом. На самом же деле ни одна путана, работающая в этой сфере, в банде не состоит. Шельмы не проститутки, так что это просто слухи. Но в целом, для недалекого паренька, которым меня почему-то считает Хэл, его история может прокатить. Ну, это же не причина. Да брось, я предлагал ей деньги, статус, многое, а она меня послала. Меня. Вот я немного и психанул, это не должно было так закончиться. Ну, впала бы девочка в кому, ничего страшного бы не произошло, но она оказалась слишком неустойчивой. Ясно. Я вздохнул. Значит, случайность. Тихоня, я вовремя. Да, ты же не думаешь, что он тебе правду говорит? Бриенам невозможно вогнать в кому, точнее, возможно, но ты даже не представляешь, насколько сложно правильно рассчитать нагрузку на мозг. Настолько сложно, что я со всем своим опытом и зная вас как облупленных не рискну проворачивать подобное с вами. Умница, не мешай, тут целый спектакль, и я хочу посмотреть, что еще придумает этот парень, чтобы попытаться подманить Тихоню и всадить ему нож в сердце. Ты сейчас в прямом смысле или в переносном про нож? Конечно, в прямом. Да ты просто не сначала следила за окружающим. Тихоня тут под маскировкой немного постоял, посмотрел на то, как этот метался по комнате и план свой вслух проговаривал. И я это пропустила, ага, но самое веселое, знаешь что, в голосе Джуди послышалось сомнение, то, что этого другие не видели, почти, то, что этого не видела книжница, весь разговор не занял много времени, а я продолжал сверлить Хэла подозрительным взглядом. Да не вру я. Я правда всего лишь в кому ее отправить хотел. Причем недолгую, ну полежала бы сутки, потом очнулась и еще с неделю хром немного барахлил бы. Ничего больше. Точно, ты учти, я сам во взломе пусть и не секу, но когда мои раннерши освободятся от взлома систем, я у них поинтересуюсь. Да точно, точно, развяжи меня уже. Слова о том, что я работаю не один и мне есть у кого уточнить подобную инфу, подействовали на него. В общем, заставили его поторопить меня с действиями. Ладно, делаю пару шагов к Хэлу, видя, как в его глазах появляется триумф, и замираю. А ты мне точно не звиздишь? С подозрением смотрю на него. Точно, точно, у тебя же есть раннеры, они, если я вру, все тебе расскажут, а я же никуда деться не успею. Аргумент. Я задумчиво покивал головой и подошел к нему еще ближе. Рывок. Да мне даже санди активировать не пришлось. Я спокойно перехватил его руку, в которой был зажат нож, за запястье, заставив его при этом крепче сжать нож, после чего выкрутил ее до весьма громкого хруста. А-а-а-а. Ой, прости, кажется, я сломал твою руку. Я осмотрел руку с помощью оптики. В двух местах, сука. Я не сука. Я покачал головой. Я кабель. Я бы даже сказал кабелина. Знаешь, я многое понять могу. Злость на девочку, желание отомстить динамившей тебя даме, хотя таким образом я мстить точно не стал бы, устроил бы пару мелких гадостей, а может и вовсе выкинул бы ее из головы, только помечтав о том, как она будет страдать. Я вздохнул. Да хрен с тобой, я не могу понять и принять. Но все же, вот объясни мне, дураку, какого хрена, ради сиюминутной мести ты решил рискнуть работой? Да чем ты, мать твою, гова? А-а-а, я слегка дернул его руку, которую так и не выпустил из захвата. Ты маму мою не трогай. Я слегка нахмурился и покачал головой. И девочек моих, это предупреждение на будущее. Ты меня понял? Понял, понял. Отлично, а теперь скажи, зачем? Ответь на мой вопрос, я не понимаю. Видимо, ты все еще считаешь, что я тут оказался случайно. Я усмехнулся. Так вот, спешу тебя расстроить, я тут как раз из-за тебя. Тебя заказали, но ты же не занимаешься обнулением. Для такой гниды, как ты, которая почти свела девушку с ума только потому, что ему не дали, я решил сделать исключение. Но раз уж ты не хочешь говорить, я ударил его, вырубая, после чего вставил щепку в разъем. Дамы, работайте, вытащите все из этого тела. Поняли, я на бусте там глав больше. HTTPS Бастыто Амткорн Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. HTTPS Дисксорд ГГЦТАБГНСТ. Хэл. Глава 99. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Тихоня. Привет. Тело мы взяли, сейчас девушки взламывают его. Само тело тебе точно не нужно? Да нафига оно мне? Изображение Реджины пожало плечами. Обнуляя его, главные данные мне доставь. Понял тебя, тогда жди. Думаю, в течение часа-трех мои раннеры все взломают, и я перешлю тебе данные. Отлично, базу Мальстрёма ты, как я понимаю, тоже зачистил. Конечно, теперь уже я пожал плечами, и мое изображение повторило за мной. Они бандиты, и их устранение во время выполнения заказа не идет вразрез с моим пониманием правильного. Странный ты парень, заказы на устранение не берешь, зато бандитов во время выполнения заданий, если, конечно, нет точного указания об отсутствии летальных исходов, обнуляешь без проблем. Ну, такие уж у меня тараканы. Я усмехнулся. Ладно, жду данные. Ага. Связь прервалась, и я тут же вернулся на канал девушек. Книжница, как ты там? Нормально, подвал почти зачистила. Тут у них склад старого хрома и оружия, так что народа тут не очень много. По словам раннеров, всего десяток разумных. Ага, и уже семерых она обнулила. Люси прокомментировала действия Бекки, и я слегка расслабился, понимая, что в этот раз никаких проблем не возникло. А значит, надо будет закатить небольшую пирушку по поводу успешного дебюта Бекки. Все же подобным образом она работает впервые. Покивав на свои мысли, я присел на ближайшее кресло и принялся ждать. Ждать пришлось около 15 минут, после чего Бекка наконец отчиталась о том, что она закончила. Отлично, иду к тебе. Встав с кресла, я закинул цель нашего заказа себе на плечо и спокойно спустился сначала на первый этаж, а там с помощью Киви нашел дорогу в подвал, где у двери меня уже ждала Бекка. Что-то случилось. Просто хочу оценить хром и оружие. Оружие я тебе и так скажу, что хлам. Только на запчасти, Впрочем, даже запчасти из этого оружия будет отвратительного качества. Я пожал плечами. Хром ты тоже оценила? Ну, тут моих знаний не хватает. Надо будет оптику на третьей Кироши поменять. У них база данных пошире, да и дозагрузить ее можно. Тогда буду и в хроме ориентироваться. А пока, пошли оценишь, может там и есть что-то нормальное. Но оказалось, что ничего в хроме ценного не было, только хлам, старый или сломанный. Так что из подвала мы поднялись на первый этаж, после чего покинули здание через заднюю дверь, так чтобы не попасть никому постороннему на глаза. До машины мы добрались спокойно, после чего я загрузил цель задания в багажник, а сам сел на свое место. Поехали на наше место, только по дороге купим чего вкусненького. Есть повод, а новая амплуа Бекки, точнее ее новый образ работы, кстати, как она справилась? Нормально. Люси пожала плечами. Хотя должна сказать, что у тебя, за счет более совершенного Санди, подобная работа всегда выходит проще, и там, где ты просто идешь на пролом, Бекки приходилось слегка изворачиваться, демонстрируя свои навыки и возможности. Я понятливо покивал головой. Хорошо. Машина тихо катилась в сторону ближайшего магазина, в котором мы планировали закупиться. И когда мы уже почти доехали, Джуди подала голос. Так, эту мразь мы взломали. Реджина была полностью права. Он работал на фиксеров из другого города и начал работать сразу после того, как его уволили с прошлой работы. По договоренности с ними, он должен был стать фиксером района Реджины, тогда как они захватили бы себе районы Падры и Вакака, и это стало бы их отправной точкой для захвата города. Я вздохнул. «Передавай данные Реджине. По нам, а ты под руль к свалке, сбросим груз». «Поняла». Спустя 40 минут мы подъехали к одной из заброшенных дорог свалки. Точнее, там даже не дорога, а так, тропинка. Его не отследят, обижаешь, щепка будет работать еще 2 недели после смерти тела, расходуя любую энергию, которая остается в хроме. Она будет симулировать поддержание жизни, так что весь хром будет передавать свободную энергию именно на нее. Хотя может сдохнет и через 3 часа, если этот крендель не озаба. В белом всполохе над машиной появилось тело, женское тело. Рассмотреть я его смог очень подробно, так как на автомате включил Санди на полную мощность. И вот сижу я в машине, окружающий мир почти замер, а я смотрю на тело девушки. Беловолосая девушка в кожаных штанах и белой рубахе, на спине ножны от меча, да и сам меч там же. И ведь что-то мне это напоминает. Вздохнув, я аккуратно открыл дверь машины, после чего вышел наружу и забрался на капот, куда и должна была упасть девушка. Точнее, она должна была упасть на лобовое стекло, но неважно. Я внимательно посмотрел на ее лицо. Она явно была без сознания. Аккуратно приоткрыв ее веко, я убедился, что она без сознания, и только после этого я аккуратно взял ее на руки и стал медленно понижать ускорение Санди, пока не заметил внешние изменения и понял, что теперь девушка не пострадает от передвижения совместно со мной. Шаг в сторону, и я спускаюсь на землю и полностью отключаю Санди. Чего? Девушки сосредоточили свой взгляд на мне. Я же задумчиво рассматривал девушку, которая оказалась у меня в руках. Даже оптику активировал, но ни полицейские базы, ни другие, которые были загружены в память хрома, не находили данных об этой девушке. Да я сам не понимаю чего, просто появилась над машиной и могла упасть нам на лобовое стекло. Стекло, конечно, не пострадало бы, а вот она сама могла. Я аккуратно посадил девушку на свое место в машине и пару раз ударил ее по щекам, не сильно, так чтобы просто попробовать привести ее в чувство. Она приоткрыла глаза и осмотрелась затуманенным взором. «Щащаем ты, Фемпсктер!» Девушка снова потеряла сознание, а я понял, что вообще ничего не понял. Мой переводчик не справился с языком. «Это вообще как? Ты что-нибудь понял?» «Нет». Я покачал головой. «Ни черта не понял». «Ясно». Я встряхнул головой. «Так, ладно, давайте-ка сначала разберемся с заданием и обнулим нашу цель, завалив ее мусором. А пока я буду с этим разбираться, вы присмотрите за девушкой». «Поняли». Я прошел к багажнику и, достав тело, просто воткнул нож в несколько важных точек в любом, даже очень хромированном организме, и первая из таких точек – это мозг, в который я вогнал нож 5 раз с разных ракурсов. Но мозг был не единственной точкой, и только убедившись в окончательной и бесповоротной смерти Хала, я со вздором оттащил его подальше от дороги, а после забросал мусором. Уже пройдя полпути до машины, я замер и оглянулся на то место, откуда шел. Дишон уже допустил подобную ошибку, одна единственная пуля в мозг и все, а Ви осталась жива. мне подобного счастья точно не нужно. И хоть я понимал, что убил его с гарантией, я все же вернулся и, задействовав все свои мышцы, оторвал парню руки и ноги, а после и голову, просто закидывая части тела как можно дальше. Только после этого я вернулся к машине. А что там летало такое? Да я просто про ВИ вспомнил, и решил, что пара ножевых в мозг и другие критические точки, это недостаточно, так что просто порвал тело на части и разбросал его. Если где-то кроме головы есть маячок, то он скорее всего сработает. Да вообще пофиг, я покачал головой. Так ты же, да, я думал скрыть его смерть, так чтобы об этом узнали как можно позже, но я сильно сомневаюсь, что маячки есть в каждой части тела, да и то, во что я превратил его мозг. Ладно, домой, или ты все еще хочешь отдохнуть на нашем месте? Я бросил взгляд на новенькую, на которую девушки внимательно поглядывали. Думаю, лучше на наше место, там не будет посторонних и девушка не будет слишком сильно паниковать. Потому как, судя по ее внешнему виду и мечу за спиной, она попала к нам из средневековья. Девушки рассмеялись. Ну ты и выдумщик. Я пожал плечами. Ну либо так, либо она представительница корпорации, испытывавшая телепорт, и при этом она ярая фанатка старого стиля и даже на работе ходит с остро заточенным металлическим дрыном. Девушки переглянулись. Если смотреть с такой точки зрения, но все равно не сходится, как она оказалась тут. Телепорт. Я пожал плечами. Это единственное достаточно реалистичное объяснение ее появления тут. Из средневековья. Я бросил взгляд на Джуди. А мы знаем, что там было раньше. Может, мир был в разы более развит, чем наш, но случилась катастрофа и... Я покачал головой. Все, мир отброшен назад, чуть ли не в каменный век, хотя скорее в средневековье. А люди находят некоторые остатки ранее существовавшей цивилизации, и эта девушка случайно активировала один из порталов, и он вел не в другую точку ее мира, а в наш, да кто его знает, что там случилось. Может сработать какой-то защитный механизм, который в случае отсутствия ответной точки совершает случайный прыжок, чтобы накопленная энергия не спровоцировала взрыв. Ну, девушки переглянулись, и когда я открыл заднюю дверь и переложил девушку им на колени, правда, сначала снял с нее меч, потом сам сел в машину, и она плавно поехала к нашему домику. Добрались мы до него без проблем, правда, меня все еще мучила мысль о том, что мне эта девушка знакома. Нет, не лично, просто я знал, кто она, знал, но забыл. Вот как так. Добравшись до нашего домика, мы расположились рядом с озером, и я начал готовить. И именно на запах готовящейся пищи девушка и пришла в себя. То, что она пришла в себя, я заметил сразу. Благо стоял я так, чтобы не терять девушку из вида, при этом, продолжая, готовить, так что когда из состояния обморок девушка перешла в состояние бодрствования, моя оптика это отразила. Но я не стал ничего делать, продолжая беседовать со своими девочками. Санди активировался крайне легко, и девушка, пусть она и неведомым мне способом, ускорилась до весьма значительных скоростей, при этом без вреда для ее тела. Так вот, девушка оказалась мной замечена, и я спокойно обошел ее и поставил подножку, перенаправив падение так, чтобы она ничего не задела. Понизив ускорение от Санди, я заметил, как девушка кубарем прокатилась по земле, но при этом вскочила и с яростью посмотрела на меня. Сшифт 0186734 пиукас 8c730 кьенп. Я тебя не понимаю. Девушка, сверлившая меня гневным взглядом, замерла и произнесла еще что-то, судя по всему, на другом языке, более грубом, да и владела она им посредственно, но и это мне ничего не дало. Я тебя не понимаю. И сказав это на английском, я перешел на французский, японский и немецкий. Ну как перешел, активировав в оптике переводчик, просто с жутким акцентом прочитал транскрипцию нужных фраз. Девушка теперь уже просто хмурилась и, как и я, произнесла несколько фраз на разных языках, один из которых был таким, певучим что ли. Я тебя не понимаю. Я вновь перешел на английский, а потом вспомнил, что вообще-то в прошлой жизни я был жителем России, и потому с жутким акцентом, так как в этом мире на русском языке я не говорил еще ни разу, произнес эту же фразу. Я тебя не понимаю. Глаза девушки шокированно раскрылись. Ты, говорить, на этот, язык, да, ты, как я понимаю, тоже, медленнее, быстро, плохо, понимать. Я понятливо кивнул. Позволь представиться. Я указал пальцем на себя. Имя, Дэвид, фамилия, Мартинес. Далее я стал указывать на девушек. Имя, Люцина, фамилия, Кусинада, имя, Киви, имя, Ребекка, имя, Джуди, фамилия, Альварес, имя, Панам, фамилия, Палмер. «Ты», я указал пальцем на девушку, отчего она слегка поморщилась. «Цирилла Фиона Эллен Рианнан, ебать, я на бусте там глав больше, https басты то амткорный Ваниваныч, состою в группе «Люди культуры», наш дискорд, https дисксорд ггцтабгнст, Цирилла, глава 100, от автора, просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях, 2-4 слова больше не надо, заранее спасибо, КХМ, можно, Цири, я кивнул головой, приятно познакомиться, да, наверное, где я, минуту, я повернулся к Джуди, Джуди, есть идея как нам упростить общение, а то так общаться мы будем очень долго, это же русский язык, я кивнул на вопрос Джуди, да, хотя, честно говоря я удивлен, что она его знает, ага, ну был бы у нее разъем, я бы щепку быстро запрограммировала, а так, ясно, я повернулся обратно к Цири. Прости, думал есть возможность упростить общение, но пока такой возможности нет. Магия, Цири с уважением посмотрела на Джуди, которая и отвечала мне на вопрос об облегчении общения. Нет, неважно, ты в Найт-Сити. Найт-Сити, что это? Город, вольный город, это где? Редания, Нильфгаард, не знаю таких названий. Я покачал головой, вроде как-то так называлось что-то в игре, которую я проходил очень давно и в которой появлялась эта девушка. Но вот что, хотя, судя по контексту, либо город, либо страна, центра, скиллиге, я покачал головой, страна, я повел рукой, как бы говоря, что говорю о стране, в которой мы находимся, НСША, Новые Соединенные Штаты Америки, свободный штат Северная Калифорния, вольный город Найт-Сити, не дом, кушать хочешь, девушка моргнула и озадаченно посмотрела на меня, а после на мангал за моей спиной, за мясом, на котором присматривали девушки. Животик девушки сильно заурчал. Да, пошли. Мы подошли к девушкам, а те уже явно скачали себе на переводчик русский язык. Привет, мы знаем язык, только что выучили. Только что? Магия? Нет. Люси рассмеялась на подобное заявление Цири. Магии не существует. Глупая, это технология. Не существует. А это что? Цири покрылась всполохами магии и быстро переместилась к дому. С каждой минутой язык ей давался все легче и легче. Видно, что ее хорошо учили, и ее косноязычие связано с тем, что она ранее никогда не говорила на этом языке и даже не думала на нем. А вот я первое время думал именно на русском. Санди, Санди. Цири повторила за Люси неизвестное слово. Сандивистан, Дэвид, покажи. Я снял верхнюю часть своей брони и футболку, после чего повернулся спиной к Цири. Что это? Цири, судя по тону, была очень сильно удивлена, а вскоре мою спину стали с интересом трогать. Металл в теле, ты жив, невероятная магия, не магия. Джуди покачала головой, а я вновь надел майку, но не стал надевать верх от своего доспеха. Технология, это такая магия? Нет, самострел знаешь? Конечно, не дикарка я. Я достал пистолет из кобуры и показал. Самострел, достал из него обойму, маленький болт, наконечник. Стреляет и убивает. Защелкнул обойму обратно в пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону, от чего Цири вздрогнула. Громко. Да, но мощно. Стальной доспех пробьет. Брешешь. Нет, но в наше время другие доспехи. Я вздохнул. И он также малоэффективен. Ну, у большинства. Но кто умеет, тот. Я пожал плечами. И технология. Технология. Цири благодарно мне кивнула. Технология. Как и Санди. Он позволяет. Я ускорился и спокойно прошел к тому самому месту, где недавно стояла Цири, и только отключив его, слегка поморщился. Пусть я и не на полной мощности работал, но майка стала слегка тлеть, да и открытая кожа покраснела. Интересно, тут ее живот снова заурчал, и я усмехнулся. Сначала поедим, разговоры потом. Хорошо, расселись и стали кушать. Должен сказать, что Цири ела. Ела как будто воспитывал ее варвар. Собственно, учитывая, что ее воспитывал ведьмак, это было неудивительно. Впрочем, она быстро заметила, что мы едим значительно аккуратнее ее и замерла на пару секунд, после чего прожевала то, что успела набросать в рот и с трудом проглотила все это. «Прошу прощения, ничего страшного, разные народы, разные традиции». Цири покраснела и с этого момента стала кушать значительно более аккуратно. И только когда мы утолили голод, я решил начать разговор. «Так откуда ты?» «Скорее всего», Цири задумалась, видимо подбирая слова на непривычном для нее языке. «Другая земля, другой мир», я попробовал перефразировать ее слова, и она радостно кивнула головой. «Да, Хаем, в это сложно поверить, но учитывая, что о тебе никто не знает и ни в одной базе данных тебя нет. База данных, записи о человеке, их много, о рождении, о свадьбе, о покупке транспорта и дома. Человек, живя, оставляет столько следов. Я покачал головой, а о тебе ни одного следа. Как ты узнал? Я показал на глаза, которые засветились. Такое же, как Санди, только другая функция. Магия. Цири покачала головой, вновь вернувшись к обозначению технического прогресса, как маги. Итак, как ты оказалась тут? Магия, перемещаюсь, из места в место. Телепортация? Да. Она радостно улыбнулась, закивав головой. Могу. Магия. Я вздохнул. Ты же не просто так телепортировалась, кого-то преследовала. Нет. Она покачала головой и отвела взгляд в сторону. Бежала от кого-то. Она кивнула головой. Да. От кого? Дикая охота. Я нахмурился, в этом мире тоже были мифы и легенды о дикой охоте, но я их не знал, как, видимо, и остальные. Так что мне оставалось только вопросительно посмотреть на Цири. Пояснишь, зачем тебе? Мы наемники, можем помочь. Я пожал плечами. У меня нет денег. В пределах мира можешь перемещаться? Да. Я найду места, куда можно попасть только с помощью твоего дара. Достанем деньги, легализируем их через фиксера. Есть идеи? Бикка удивленно посмотрела на меня. Затонувшие корабли, их много, очень много. Особенно после последней войны с И если сделать скафандры, дать ей координаты. Хм. Девушки переглянулись. Погоди. Глаза Джуди подозрительно заблестели. На Луну можешь? Все удивленно посмотрели на нее. Умру же. Цири даже отодвинулась от нас на стуле. Нет, скафандр. Скафандр? Костюм, в котором есть воздух. Брешешь. Нет. Я покачал головой. Это правда. И это достижение технологий. Но для начала мы все же докажем тебе, что это реально, а после уже решим, что и как. Но рядом со мной опасно. Я пожал плечами. Быть наемником тоже опасно. Но мы наемники. И поверь, постоять за себя могут тут все. Конечно, кто-то в большей мере, а кто-то в меньшей. Да и с проявлениями магии мы не сталкивались. Но думаю, эта твоя дикая охота получит очень неприятный сюрприз, встретившись с нами, особенно если ты расскажешь о них подробнее. Хорошо. Цири вздохнула. Я расскажу. Кекцикгдрд. Ты что-то сказала? Киви подозрительно посмотрела на Цири. Я сказала, что надеюсь, что не допускаю ошибки, доверившись вам. А это покажет только время. Да. На некоторое время мы погрузились в молчание, а после Цири начала рассказывать про дикую охоту, про то, что в основном они все воины, маги среди них редкости, специализируются они на открытии порталов, но порталы ведут в ледяные миры, откуда дует невероятная стужа и рвутся странные звери. В качестве оружия они предпочитают мечи и другое режущее и дробящее оружие, а еще их невозможно убить. Я нахмурился. В каком смысле? Это не то чтобы их тела, проекции, плотные иллюзии, они управляют ими, перенеся часть своего сознания в эти иллюзии. Я нахмурился. Ясно, что ничего не ясно, но говоришь, они управляют холодом. Да, значит, понадобятся термические гранаты. Термические гранаты, мешочек с порохом, который взорвется когда надо, только не мешочек и не с порохом. Цири свела глаза в кучку. Поняла, наверное. И она продолжила нам рассказывать о дикой охоте, а мы внимательно слушали, так как это, вероятно, наши будущие противники. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dist.sort.ggc.tabgnst. Санди. Глава 101. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. По словам Цири, а точнее исходя из ее небольшого опыта прыжкам по мирам, выходило, что у нас есть около недели до того, как в мире появятся представители дикой охоты. Еще около 2 дней им понадобится для того, чтобы найти ее, а после. После обычно она еще 2 недели проводила как загоняемая дичь, короткими телепортами перемещаясь по миру, пока ее неподконтрольная ей сила не набирала какой-то необходимой мощности и не перебрасывала ее в другой мир. И так она скакала уже почти год. Бедненькая. Не надо. Цири покачала головой на слова, сказанные Биккой, которой было искренне жаль нашу новую знакомую. Не надо жалости. Если вы действительно хотите помочь, то я прошу вас о гостеприимстве на 5 дней. А потом, она кривовато усмехнулась, впрочем, за этой усмешкой легко читалась грусть и даже в какой-то мере обреченность. Я вновь начну свой бег. Дэвид, мы же ей поможем? Я осмотрел девушек. Поможем, куда я денусь, если вижу, что все вы с радостью готовы окунуться в новые приключения. Тем более наша обычная работа нам всем уже немного надоела. Девушки покивали. А тут, новые противники. Только надо над оружием подумать. Думаю, для Панам, Киви, Джуди и Люси хорошо подойдут снайперские винтовки. Бикке сделаю что-то вроде шестиствольного пулемета. Я задумчиво осмотрел малышку, глаза которой буквально загорелись от предвкушения. Правда, да, не стоит. Цири прервала наши планы. Вы не первые, кто хочет мне помочь, но результат всегда один и тот же. Такие люди погибают, а я вновь перемещаюсь в новый мир. Да жизнь вообще опасная штука, особенно у наемников. Киви пожала плечами. Но это не значит, что мы должны сразу ложиться в гроб и умирать. А будем мы сражаться с этими дикими охотниками, от тебя уже не зависит. Скорее всего, они появятся там же, где появилась ты. По крайней мере, именно такой вывод я сделала из твоего рассказа о том, как ты скиталась по мирам. И думаю, не я одна. Мы все покивали на слова нашей Бланди. Вы совсем сумасшедшие, это же лишний риск. Я даже платить вам не буду. Никаких прыжков к затонувшим кораблям, ни луны, даже если окажется, что этот ваш скупанд действительно существует. Я пожал плечами. Ну, думаю, с тел этих противников, даже если они представлены плотной иллюзией, мы что-то дополучим, может, металлы брони, оружие, что-то реальное там должно быть, и это может нам помочь в будущем. Я. По щекам Цири покатились слезы. Большенькое спасибочки. Мы все улыбнулись от подобного произношения, причем это звучало так естественно со стороны Цири, что кроме улыбки и умиления не вызывало никаких других эмоций. Так, ладно, Бикка, тебе задание. Да, для Цири тоже сделаем оружие. Я задумчиво окинул девушку взглядом. Какой стиль боя предпочитаешь? А, сверхблизкая дистанция. И сам же отрицательно покачал головой на свои слова. Нет, меч у тебя не короткий, больше похож на двуручный, хотя скорее полуторный, все же для двуручного он по длине немного не дотягивает. Уж не знаю, как на самом деле называются такие клинки, но судя по его ножнам, им куда удобнее орудовать не совсем двумя руками, скорее одна рука задает направление, а вторая ускоряет удар или придает ему силу, а также может быть использована для изменения направления удара. Ну в целом, но меня обучал ведьмак, а там бой в основном против монстров, и зачастую надо наносить именно мощные удары, чтобы прорубить шкуру. Так что биться я предпочитаю сильными ударами, блокирую редко, все из-за того же обучения, предпочитаю уклоняться, что с моей телепортацией еще более эффективно. Да и помимо телепортации я могу совершать скачок, такое сверхускорение на короткие прямые дистанции. Я покивал головой. Значит, большие тяжелые пушки не вариант. Чешу щеку. Бикка, обучишь Цири стрелять из УЗИ? А, ну, пистолет за неделю она освоит только в самых зачатках искусства стрельбы. А УЗИ, там целиться особо не надо. Направил на разумного и вжал курок. Главное быстро перезаряжаться и на уровне рефлексов не направлять оружие на союзников. Хорошо, я займусь ей. Отлично. Панам, ты устроишь остальным дополнительные уроки по стрельбе из снайперских винтовок. Хорошо, но ты же понимаешь. Купим хорошие винтовки, УЗИ, все купим. Сделать я не успею, но вот модернизировать. Я покивал. Модернизировать я оружие успею, а гранаты нам сделают Соло и еще пара парней из клана. Думаю, дней за 5 управимся, а там еще пара дней на пристрелку местности. Думаю, управимся. Кстати, я посмотрел на Цири. А если мы завалим эти их плотные иллюзии, сколько они еще восстанавливаться будут? Не знаю, скорее всего долго. Во время моих путешествий еще никому не удавалось убить хоть одного из них. Я вздохнул. Значит, будем думать, что восстанавливаться им не потребуется. А, нет, я понимаю, что в теории магическая энергия, или что там у магов, истощается, а еще и морально-психологическая травма от смерти. Но надо исходить из худшего варианта развития событий, хотя и лучше исключать не стоит. Лучший, да, что для возвращения в тело им нужно время, хотя бы короткий промежуток времени, и убив их мы сразу получим трупы оригинального охотника. Кстати, Джуди решила поучаствовать в разговоре более активно. А откуда ты про иллюзии знаешь, если ни разу не убивала ни одного из них? Я путешествовала с одним из эльфов, он был знающим, и он рассказал мне о том, что убивать их бессмысленно. Я нахмурился. С эльфом, да. И откуда он знает о том, что-то, что он тебе рассказал, правда? Цири вздохнула и отвела взгляд в сторону. Он сам был из них, когда-то давно, дикая охота — это эльфы. Раньше он поддерживал их взгляды, но уже около 300 лет как он. Я разочарованно покачал головой. И ты так легко поверила, но он мог просто усыпить меня и что, ну, отвезти к эльфам, вызвать своих, если бы они были своими. Скорее, я прикрыл глаза. Ты нужна для чего-то эльфам. Он что-то упоминал о чем-то подобном, Цири задумчиво нахмурилась, я видел, что ей очень не хочется верить в мои слова, после чего она покачала головой. Вроде нет, разве что, разве, Панам поймала взгляд Цири. Ну, он говорил о каком-то пророчестве, а еще о белом хладе. Я грустно рассмеялся. Что, ну знаешь, если бы мы были персонажами книги, то я бы сделал предположение о том, что это пророчество именно о тебе и ты вот просто обязана победить этот белый хлад. Но учитывая, что мы в реальности, я замолчал, и что же ты можешь мне сказать? Цири хмуро смотрела на меня, я могу предположить, и я снова замолчал, и, тебе не понравится мое предположение, плевать, говори. В этот раз Цири не стала выжидать, пока я немного выдержу паузу, и тут же потребовала от меня сказать, что именно я надумал. Сначала позволь задать пару вопросов, но ты же мне все расскажешь, расскажет. Все мои девочки покивали на обещание Люси повлиять на меня, дабы я все рассказал. Хорошо, задавай свои вопросы. Цири изобразила страдальческий кивок головы. Я, честно говоря, не понимал, почему она с нами вообще разговаривает. Нет, правда не понимал, возможно это что-то из разряда женской интуиции, с поправкой на какую-то там кровь, о которой вроде говорилось в игре. Помню, что она у нее особая, из-за чего она вроде как и может так прыгать по мирам. Скорее всего, особое насыщение магии, и это влияет на ее интуицию. Я же действительно хочу помочь, а она, видимо, подсознательно доверяет своей интуиции. Сколько живут эльфы? А, Цири растерянно моргнула. Зачем тебе это? Хотя я бы на ее месте. Не, ну нафиг такие мысли. Я на своем месте, на ее месте я быть не хочу. Ответь на вопрос. Ну, долго, очень долго, лет 300. Я слегка нахмурился. Ясно, а теперь скажи, почему ты нам доверяешь? Цири пару раз удивленно моргнула. Я не понимаю. Окажись я в неизвестном мне мире, рядом с неизвестными разумными, я бы как минимум поменьше говорил и побольше слушал. Ты же рассказываешь все, что нам интересно, отвечаешь на вопросы и вообще ведешь себя расслабленно, хотя видела, на что я способен в плане скорости. Я перевел дух, сделав пару глотков безалкогольного коктейля. Более того, ты знаешь, что мы наемники, а значит, нас могли нанять те самые эльфы. Но ты продолжаешь спокойно сидеть с нами за одним столом и общаться. Интуиция. Я моргнул. И это все причины, ты, возможно, не понимаешь, хотя ты действительно не понимаешь, так как не проходил моего обучения, но меня учил ведьмак. Название профессии своего учителя она произнесла с большой буквы, а ведьмаки считают свою интуицию очень важной. Ведь все знать нереально, да они знают самых часто встречающихся монстров, они знают о самых опасных, но лишь самые старые и опытные из них могут похвастаться действительно всеобъемлющими знаниями о монстрах и их повадках. Но до этого этапа в жизни еще надо дожить, а молодняк у них зачастую был слишком самоуверенным после прохождения мутаций, так что их натаскивали полагаться на интуицию. Цири взяла короткую паузу, для того чтобы глотнуть немного пива и отрыгнуть те газы, которые собрались в ней. При этом остальные девушки слегка покраснели от такого поведения, все же они несколько иначе привыкли себя вести. Не то чтобы отрыжка считалась чем-то непристойным в этом времени, но они подхватили от меня некоторую консервативность взглядов. Так вот, меня натаскивали по методике ведьмаков, и дядька Весемир очень настаивал на том, что несмотря на то, что я не проходила мутаций, я такая же самоуверенная, да и интуиция поможет мне не только в бою, но и поможет мне понять, кому можно доверять. И на того эльфа твоя интуиция молчала, ну, она шептала, предупреждала, но явных опасностей мне общение с ним не сулило, так что я не совсем понимаю твое отношение к нему. А вот насчет вас мое шестое чувство явно подсказывает, что вам можно доверять. Я покивал головой. Так как, ты объяснишь мне, что ты там надумал, я на бусте там глав больше. https://bast.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.ggc.tabgmst.